Русской ржи от меня поклон. Русской ржи от меня поклон. Ниве, где баба застится, друг, дожди за моим окном, беды и блажи на сердце. Ты в погодке дождей и бед, то ж, что Гомер в гекзаметре, дай мне руку на весь тот свет, здесь мои обе заняты.